Глава 20. Что ты думаешь, Кристоф? Пока ничего. На первый взгляд все нормально. Но если проблемы есть, у них обязательно должен найтись источник. Хочу устроиться в зале, побыть какое-то время среди клиентов и подумать. После почти полуторачасового собрания, на котором каждый работник успел высказать свои соображения, мы в кабинете остались втроем. Белов, я и директор. Загадка для меня действительно пока сложная. Их ситуация ничем не отличается от того, что я видел в столице. Я бы даже сказал, здесь проблем меньше. Вот только почему же тогда они терпят такие убытки? Продажи за год упали больше, чем на 50%. «Окей, я понял тебя», — кивнул Белов. «Тебе что-то нужно для этого?» «Нет, ноут у меня с собой, разве что место у свободного столика, откуда я смогу наблюдать за работой всего ресторана». «Обеспечим», — серьезно кивнул Руслан Семенович. «Еще что-то?» «Пока все, спасибо. Дальше будет видно. Возможно, к вечеру у меня появятся вопросы, тогда и обсудим. Виктор, я тебе еще нужен? Если нет, то я пошел». Что бы там ни было между нами, но работать с Беловым вполне можно. Профессионализм у него не отнять. Об этом, кстати, надо будет сообщить в Москву Игорю Аркадьевичу. «Да, иди», — кивнул он в ответ. «Я еще кое-что обсужу с Русланом и присоединюсь к тебе». «Одну секунду, я вызову Илью, своего заместителя», — засуетился Руслан Семенович. «Пусть он вам поможет устроиться». Директор потыкал крупным пальцем в глянцевую поверхность своего телефона и приложил трубку к уху. Разговаривая, он отвернулся от нас, и Белов тут же этим воспользовался. Я стоял возле него в ожидании вердикта директора, когда Виктор прикоснулся к манжету на моем рукаве и потер его пальцем. «Грязнули», — фыркнул идиот, словно сказал это не мне, а моей рубашке. Отдернул свою руку. «Вот, с удовольствием дал бы ему сейчас по тупоголовой башке. Мы же на работе, что он творит?» Я разозлился, хотя и не мог отрицать, что, на удивление, мне было необыкновенно приятно почувствовать его прикосновение к себе. Дурак, Белов. Ревнует, бесится. И в то же время... «Простите!» Стук в дверь раздался одновременно с тем, как в кабинет начальства влетел молодой помощник. «Я здесь. Готов проводить и предоставить все, что понадобится». Через несколько минут ушлый и не в меру услужливый Илья помог мне устроиться в зале. Людей пока было совсем немного, поэтому открыл свой компьютер, подключился к сети и приступил к поиску местных форумов, отзывов и прочего. Почитаем, что люди говорят. Погрузившись с головой в работу, не заметил, как ко мне кто-то подошел. Очнулся лишь в тот момент, когда перед моим носом на столе материализовалась чашка с ароматным кофе. Поднял глаза на того, кто это сделал. «Мои извинения за твой рукав», — добродушно улыбнулся повар заведения. «Ты же пьешь кофе? Черный. Мне так почему-то показалось». «Да, все верно», — улыбнулся ему в ответ. «Спасибо. У меня не было причин говорить с ним иначе. Вообще уважаю людей, которые постоянно совершенствуются в своем деле, становятся лучшими или, по крайней мере, достойными представителями своей профессии. Я совсем не злюсь за свой рукав». «Не стоило», — ответил ему. «Это всего лишь мука». «Стоило? Обязательно стоило. Вы приехали нас выручать из сложной ситуации, а мы с порога вот так. Можно я присяду?» — показал он на кресло рядом со мной. «Людей все равно пока не слишком много. Я бы подождал, пока ты выпьешь свой кофе. Могу ответить на любые вопросы». Я пожал плечами, а он воспринял это как прямое разрешение и тут же опустился в кресло. «Кристоф, очень красивое имя. Ты сегодня до вечера здесь?» «Да, скорее всего. Хочу побыстрее разобраться с вашим делом», — ответил, делая большой глоток горячей жидкости. «Надеюсь, у тебя это не получится, и ты здесь задержишься». «Не понял. Зачем тебе это?» «Ну...» — не задумываясь и совсем не смутившись, ответил Левин. «Во-первых, у нас очень интересный город. С исторической точки зрения. Кстати, хочешь, я могу сегодня вечером устроить тебе экскурсию? Завтра уже не получится, у нашей Аллы день рождения. Она тебя не пригласила еще? Нет? Значит, не успела. Пригласить, не сомневайся. По традиции празднуем здесь же, после закрытия заведения. Кстати, проболтаюсь, но девчонки поспорили на тебя», — сказал он заговорщицким тоном, при этом немного наклонился в мою сторону всем корпусом. «Так что готовься к атаке». «Какой атаке?» «К женской», — усмехнулся мой собеседник одними губами, однако его глаза в этот момент внимательно следили за моей реакцией. «Не уверен, что я пойду. Работать надо», — отмахнулся от него, чем, как мне показалось, обрадовал Левина. «А на экскурсию пойдешь?» «По правде, я никуда не хотел. И домой, в том числе. Если бы было возможно, лучше бы до утра остался здесь работать, а утром, все завершив, самолетом отправился обратно в столицу». «Кристоф, ты...» Левин не договорил. По той простой причине, что в тот момент, когда повар опустил свою ладонь на мое колено, на мой столик легла чья-то большая и очень наглая тень.